Ленинград, ноябрь 1982 года. Отвлекшись от воспоминаний, Виктор смотрит на свои руки. Его ладони в трещинах и порезах. Обратный путь также проходит в полутьме, уже вечерний. На вокзале висят траурные флаги. В полумгле красное кажется совсем черным и сливается с черной каймой. В электричке Виктор занимает место у окна, вагон почти пуст. Он раскрывает блокнот. В его голове крутится утренняя фраза Марьяны «Доброе утро, герой». Размышление прерывает шум. Навстречу полупустой электричке, в которой едет Виктор, проносится забитый до отказа людьми поезд. «Доброе утро, последний герой». Вечером, уже в квартире, взяв в руки гитару, Виктор продолжает работать над песней. Он сидит на кухне и поет с героическим пафосом, выпятив вперед челюсть. На столе лежит блокнот с текстом. Текст правленный, почерк различим, только буквы местами написаны вкось и вкривь. Внизу страницы черновые рисунки. «Доброе утро, последний герой». «Доброе утро тебе и таким, как ты». «Доброе утро, последний герой». «Здравствуй, последний герой». В квартиру входит Марьяна, но Виктор ее не замечает. Марьяну захватывает песня. Она начинает в такт музыки кивать головой и притопывать ногой. Ее воображение рисует Виктора, стоящего на сцене большого зала с музыкантами кино. Их лица неразличимы. Она явственно слышит электрический вариант песни «Последний герой», видит полный зал людей, видит, как из стоячего портера тянется к ее мужу лес рук очумевших фанов. Виктор берет последний аккорд, замечает Марьяну, застывшую в дверях. «Ну как?» — спрашивает он жену. «Класс!» — с восторгом отвечает она.